Гарриет Бичерстоу. «Хижина дяди Тома». Роман. Перевод с английского. Издательство «Веселка», Киев, 1983 год. Читает Лина Музырь. Глава первая, в которой читатель знакомится с гуманным человеком. Однажды, холодным февральским днем, двое джентльменов сидели за бутылкой вина в богато убранной столовой в городе П, штата Кентукки. Прислуги в комнате не было, и они, близко придвинувшись друг к другу, по-видимому, обсуждали какое-то очень важное дело. Удобства ради мы назвали их обоих джентльменами, однако, строго говоря, один из них, если отнестись к нему критически, не совсем подходил под это определение. Он был невысокого роста, плотный, с грубыми чертами лица, и его развязный тон выдавал в нем человека низкого звания, который старается во что бы то ни стало пролезть в высшие круги общества. Одет он был крикливо. Пестрый жилет и лихо завязанный синий шейный платок, веселенькую желтую крапинку, как нельзя более соответствовали его общему облику. Пальцы его, толстые, заскорузлые, были унизаны перстнями. На массивной золотой цепочке от часов висела целая связка больших разноцветных брелоков, которыми он в пылу беседы самодовольно поигрывал и бренчал. Речь этого человека находилась в полном противоречии с грамматикой Моррея и была уснащена такими грубыми словечками, что, несмотря на все наше стремление к точности, мы не будем приводить их здесь. Его собеседник, мистер Шелби, производил впечатление истинного джентльмена, а убранство и весь тон дома свидетельствовали о том, что хозяева не только не стесняются в средствах, но и живут на широкую ногу. Как мы уже упомянули, мужчины, сидевшие за столом, были заняты серьезным разговором. «Мне хотелось бы уладить наше дело именно так», — сказал мистер Шелби. «Нет. Я вижу, мы с вами никогда не сторгуемся». «Не могу, мистер Шелби, решительно не могу», — сказал его гость, поднимая рюмку с коньяком на свет. «Позвольте, Гейли, Том стоит таких денег. Это незаурядный негр, надежный, честный, смышленый. Под его присмотром хозяйство у меня идет как часы». «Честный? Да честность-то негритянская», — усмехнулся Гейли, подливая себе коньяку. «Нет, честный без всяких оговорок. Том добрый, разумный, набожный негр. Его религиозность неподдельна. Он был принят в лоно церкви 4 года назад, и с тех пор я доверяю ему все. Деньги, дом, лошадей. Он у меня повсюду разъезжает один, и мне еще никогда не приходилось сомневаться в его порядочности и преданности». «Многие толкуют, будто набожных негров вовсе не бывает на свете, а на мой взгляд это неверно», — доверительным тоном сказал Гейли и широко повел рукой. «В последней партии, которую я привез в Орлеан нынешний год, был один негр. Вот гимны распевал, просто заслушаешься, как на молитвенном собрании. И такой покладистый, тихий, я на нем неплохо заработал. Купил его по дешевке у одного человека, которому волей-неволей пришлось спускать все свое добро, и чистой прибыли у меня оказалось $600. Да и что говорить, набожность, если только это настоящий товар, вещь ценная в негре». «Можете быть уверены, что у Тома это настоящий товар», — сказал мистер Шелби. «Да вот, посудите сами. Прошлой осенью я послал его в Цинциннати по одному делу. Он должен был доставить мне оттуда $500. Говорю ему: Том, доверяю тебе, как христианину. Я знаю, что ты не обманешь своего хозяина. И он вернулся домой, в чем я ни минуты не сомневался. Нашлись низкие люди, которые подговаривали его: Том, бежал бы ты в Канаду. Нет, не могу, — ответил Том. Хозяин мне верит. Я только потом об этом узнал. Откровенно говоря, мне очень жаль расставаться с Томом. Он должен пойти в уплату всего моего долга. И вы так бы и посчитали, Гейли, будь у вас хоть капля совести».